Глава 22. Интрига. Натали. «Нет, нет, нет и еще раз нет», — побледнел Джереми. «Если мы снова отвезем тебя в Грант, твои разведчики свернут каждому из нас шею, порвут на лоскутки и скажут, что так оно и было. А Микаэль лично сорвется сюда, и весь договор на 1 000 000 золотых монет полетит в топку», — добавил Норман. «Ты дала слово своим парням, что больше не поедешь к Сариньону», — напомнил Эрнел. Отчаяние затопило меня с головой. «Но я не могу бросить Кассиана на произвол судьбы. Арена — такое место, где убивают». «Тихо, тихо, только не плачь, принцесса», — испугался за меня Джереми. Подхватив на руки, он занес меня в карету и сел рядом справа. Слева разместился Майкл, а напротив меня — Ренни и Эрнел. Оставшееся свободное место занял Норман, который быстро передал конюху Натану мое распоряжение и вернулся к нам. «Натали, пока Натан впрягает коней в карету, у нас есть несколько минут, чтобы все обсудить. Понимаю, что сейчас ты вся на эмоциях, но нам нужно хорошенько обдумать всю эту ситуацию, чтобы не наделать ошибок. Ты со мной согласна?» — мягко произнес Джереми. «Да», — глухо выдохнула я. После встречи с Кассианом меня до сих пор потряхивало, а огненный взгляд бездонных черных очей стоял перед глазами. «Сделай глубокий вдох-выдох, Натали, и постарайся успокоиться», — обратился ко мне Эрнел. «Сейчас. Я сделала, как он сказал. Стало немного полегче». «Поясни мне, пожалуйста», — с напряжением в голосе произнес Джереми. «Если Эрнел не ошибся, и ты на самом деле встретила свою истинную пару, это означает, что твоя любовь к Микаэлю, Денизу и Брэндону, а также ко мне, растворилась как дым? Мы потеряли тебя навсегда?» «Нет», — уверенно воскликнула я. «Мои чувства к вам остались прежними. Просто часть моего сердца одним своим взглядом завоевал загадочный брюнет. И я понимаю, что не смогу вырвать его оттуда. С такими ранами не живут». «То есть твое намерение сделать мужьями Микаэля, Дениза, Брэндона и меня осталось неизменным?» — дотошно уточнил Джереми. «Да», — твердо кивнула я. «Но разве твой истинный согласится делить тебя с кем-то другим?» — озвучил витающий в воздухе вопрос Джереми. «Ему придется смириться», — мотнула я головой. «Потому что я не смогу разорваться между вами. Вас я встретила раньше. Он должен меня понять». «Уверен, он поймет», — поддержал меня Эрнел. «Простите, но я все равно недоумеваю. Почему при встрече истинных все прежние привязанности не были стерты?» Виновато посмотрел на меня Ренни. Он не хотел меня расстраивать такими вопросами, но не мог промолчать. «Потому что Натали и Кассиан принадлежат разным расам. Я слышал, что на людей магия истинности действует не так ярко, как на остальных. Предыдущие привязанности и чувства сохраняются», — отметил Майкл. «То есть Кассиан — оборотень?» — предположила я, представляя в уме, какой у него может быть зверь. «Тигр, барс, лев. Не волк точно. В его движениях было много мягкой кошачьей грации». «Нет, он не оборотень», — твердо покачал головой Эрнел. «И что за раса у него такая, если он не человек?» С изумлением спросил Ренни. В ожидании ответа я затаила дыхание. «Я не знаю», — честно ответил Эрнел. «А если подумать?» — принялся рассуждать Норман. «Он телепат, его глаза светятся. Он силен и опасен. Его не зря заключили в самый мощный антимагический ошейник, какой я только видел. И всей колонной он, пожалуй, единственный, кто не устал за весь долгий утомительный путь. Все едва ноги передвигали. А этот шел как по домашней аллее в знойный день. Может, он дракон?» — озадаченно предположил Ренни. «Не думаю», — задумчиво потер висок Эрнел. «От него исходит слишком сильная светлая энергия. И я не уловил даже отголоски присутствия в нем второй ипостаси, включая крылатого ящера». «Интрига», — коротко выдохнул Джереми. «Наверное, уже представлял себе, как он будет уживаться с этим неординарным типом под одной крышей, причем в качестве моего мужа». «Точно», — согласилась я. «Ладно, давайте вернемся к вопросу насчет поездки в Грант», — подвел итог Джереми. «Натали, как ты вообще все это себе представляешь? Учитывая, что ты поклялась Микаэлю, Денизу и Брэндону больше не ездить в логово. И то, что в прошлый раз ты чудом и невероятным везением избавилась от назойливого внимания Сариньона». «Я не знаю, Джереми». Тяжело вздохнула я. «Но самое главное, на что ты готова пойти, чтобы заполучить Кассиана? Что ты будешь делать, если взамен этого раба Том потребует Ривас? Или ночь с тобой?» — скинул бровь Майкл. «Я не знаю». Я в отчаянии обхватила голову руками. Знаю только одно. Я не могу сидеть сложа руки. Мне жизненно необходимо скататься в Грант, увидеть своими глазами, что там сейчас происходит. Я осторожно прощупаю почву. Как бы невзначай скажу Тому, что мне от него достался замечательный раб Джесси, и что я заприметила еще одного красавчика, которого мне захотелось приобрести. Спрошу, какую цену он за него запросит. Может, мне повезет, и это будут просто деньги? Даже если он озвучит сумму в 100 000 золотых, я ее заплачу. «Мы поддержим тебя во всем, Натали», — заверил меня Эрнел. «Только не забывай, что психика Тома весьма специфична, и будь морально готова к тому, что плата за Кассиана будет слишком высока». «Я должна попытаться», — шумно выдохнула я. «И на этот раз нам обязательно нужно взять с собой исцеляющий артефакт и лекаря Эрика». «Согласен», — кивнул Майкл, и Норман бросился в дом за целителем и камнем.